И вот она сидит перед ним и плачет. Схлипывает она тихо, платочек мокрый, но глаза красные, не высыхают. «Что теперь будет? Что теперь будет?» — причитала она. «Меня же из партии исключат, с работы уволят. А я так сюда хотела романтики попробовать. Вот и попробовала. Что делать-то? Что делать, Андрей Андреевич? Если бы я знала!» «Успокойтесь, Людмила Федоровна, успокойтесь. Жизнь есть жизнь. Тут уж ничего не поделаешь. Так случилось. Вы не виноваты. Это без вас началось. Вы ни при чем. Но я директор. Меня же на всех совещаниях склонять будут». «Конечно, будут», — обреченно согласился Матвеев. «А вы? Вы-то куда глядели?» — закричала она. Матвеев пожал плечами, налил ей воды, и в кабинете наступила тишина. Отличница учебы, семиклассница поселковой школы Катя Рультене за лето пополнела, заметно округлилась. Веселый румянец, как и раньше, не сходил с ее щек. Но по прошествии первого месяца нового учебного года и без обследования врачей было ясно, что девочка беременна. Случай беспрецедентный, редкий даже в медицине. Родителей у девочки нет, она живет в интернате, а единственная дальняя родственница, двоюродная тетка, живет на другом конце Чукотки. Часто болеет, по полгода проводит в санатории и больницах. Вот и сдала девочку в интернат. Забирала только раз в год, на летние каникулы. «Издержки акселерации», — вздохнул Матвеев. «А разве в вашей практике не было подобных случаев, Людмила Федоровна?» «Один раз в Магадане, десятиклассница. Мы ее перевели в вечернюю школу». «А Катю никуда не переведешь», — сказал Матвеев. Людмила Федоровна согласно кивнула. Она все прекрасно представляла и не видела выхода. «Вы хоть знаете, с кем она, ну, отца будущего ребенка?» — спросила она. «Знаю». «И молчите? А что мне делать? Кричать? Судить? Она же несовершеннолетняя!» «И он несовершеннолетний. Как?» «Так, он ее ровесник, они уже были у меня. Он согласен бросить школу и помогать материально, когда родится ребенок. Они просили их расписать, когда получат паспорта. Это будет в следующем году. Кто же это?» «Я не могу вам сказать. Я дал слово, я обещал». «Вы предлагаете молчать и на все закрыть глаза?» «Нет», — сказал Матвеев, — «со временем вы и так все узнаете. Но предпринимать ничего не надо. Просто уже поздно. А травмировать детей...» «Детей?» — вскричала она. «Хорошенькие дети!» «Конечно, не смышленыши. Инстинкт победил. А в остальном не соображают», — спокойно сказал Матвеев. «Вот вы в первый раз... Сколько вам было, осекся Матвеев. «Что? Да как вы смеете?» «Простите, ради бога, Людмила Федоровна, простите, я не хотел. Мы же взрослые люди. Успокойтесь, просто сорвалось. Я вот, как помню, повзрослел рано», — начал нарочно оговаривать себя Матвеев. «Еще в школе. В конце правда. Время было такое», — уверенно сказала она. «Вы правы, правы, Людмила Федоровна. Время было другое. А сейчас...» Она уже успокоилась, не всхлипывала. «Ну чего им не хватает? Только учись». «Оба они, кстати, прекрасно учатся», — — заметил Матвеев. —